На то он и жук, тайный агент Шестиглазого. Разве Зуев и Зюзя Козельский могли бы хоть час оставаться в гимназии, если бы их родители не отваливали ему для бургмейстера не 200, не 300, а 1000? К черту жука, кричу я. Тимоша смотрит на меня виновато. Ему как будто совестно, что его хлопоты не привели ни к чему. Он уныло и тягуче рассказывает, что от жука он поплелся к попу в далекую Покровскую церковь, выставил там до конца всю обедню, и что поп, едва услыхал мое имя, зафыркал на него, словно кот на ежа. Дальше мне не хочется слушать. Стыдно признаться, но я, как ни дико это звучит, не чувствую к Тимоше никакой благодарности. Человек с утра до вечера, не пивший, не евший, бегал по всему городу ради меня, хлопотал, суетился, а я слушаю его рассказы об этом с нетерпеливой досадой, со злостью, и сам сознаю, что не прав, но это еще сильнее раздражает меня. А потом я пошел к Митрофановичу, к Финтимонте. «Знаю, знаю, не тяни», — говорю я сердито и резко. «Знаю, пошел к Митрофановичу и не застал его дома». «Не застал», — убитым голосом отвечает Тимоша, будто не замечая моего раздражения. «Сначала я пошел на волнорез к маяку, где по праздникам он ловит бычков. Оттуда мне неинтересно, куда ты ходил. Важно, что ты не застал, не застал, не застал!» Горе мое так велико, что я чувствую себя вправе быть несправедливым, капризным и грубым. Я хватаю с ближайшего столика какую-то суковатую палку и, стуча ею по столу, кричу каким-то не своим, сварливым, истерическим голосом, отвратительным мне самому. «К черту вас всех! К черту! К черту!» И вдруг спохватываюсь и начинаю лепетать извинения. «Не сердись! Я понимаю, я знаю! Но что же мне делать? Ведь я...» Слезы душат меня, и я припадаю лицом к занавеске. Она тоже пропитана запахом рыбы. «Эх, жаль, — говорит Мунь Блохин, — что мы так и не нашли Финтимонти. Он бы посоветовал, он бы сказал». И вдруг в эту самую секунду до нас доносятся знакомые родные слова. «Мазепы, свистуны, горлопаны!» Мы вскакиваем, точно в комнате разорвался снаряд. «Финтимонти! Неужели он здесь среди нас?» Мы бросаемся за занавеску. «Да, это он, Финтимонти!» Прикорнул на неширокой скамье, прикрылся своей убогой шинелькой, а возле него на сундуке полуштоф и оплывшая тусклая свечка. Что за чудо! Как очутился он здесь, под землею, в этой воне и мерзости? Правда, среди гимназистов был слух, что он, как принято было выражаться тогда, топит свое горе в вине. Но я так привык видеть его трезвым и важным в классе, на кафедре во время урока, что гляжу на него и буквально не верю глазам. Вот он приподнимается, медленно и грузно садится, гладит свои длинные, как у Тараса Бульбы, усы, словно раздумывая, спать ли ему дальше или проснуться совсем. И, видимо, решает спать. И тянет кверху свою худую шинель, чтобы опять укрыться с головой. «Здравствуйте, Иван Митрофанович!» — говорим мы хором, как в гимназии. «Здорово, богадельня!» — отвечает он сонно и хмуро. Я порывисто бросаюсь к нему. «Что мне делать, Иван Митрофанович? Вы ведь знаете, меня исключили. Неужели не простят, не позволят вернуться? Я, честное слово, исправлюсь, я...» Иван Митрофанович молчит. «Исключили!» — отчеканивает он по складам. «И меня, брат, тоже исключили!» И вдруг хватает меня за кушак и притягивает изо всей силы к себе. «Куриная ты слепота!» — говорит он с ласковым упреком. «Не маленький, пора понимать! Думаешь, тебя прогнали за то, что ты накуролесил с попом или с этим, с Козельским? Вздор и брехня! Не за то тебя турнули, что ты виноват, а за то, что ты черная кость. В этом вся твоя вина, понимаешь?» В нашем закоулке вдруг, как из-под земли, вырастает глухонемой Дракандидий.